Стрелок был не из тех людей, которые любят копаться в прошлом. Если бы не умение смутно предвосхищать будущее, и не то обстоятельство, что он относился к людям эмоционального склада характера, его бы, наверное, принимали за существо, лишенное всяческого воображения, попросту говоря, за этакого дубаря. Вот почему теперешние размышления Стрелка, несказанного его самого, удивили. Каждое новое имя, всплывавшее в памяти, вызывало другое. Кадберт, Пол, старина, Джонас и Сьюзан, прелестная девушка у окна. Топер и Сталла тоже мертвый. Они все мертвы в Талли, все сраженные им, Стрелком. Обожал старые песни, и Стрелок замурлыкал фальшиво себе под нос. «Любовь, любовь беспечная, смотри, что ты наделала!» Он рассмеялся, сам себе поражаясь. «Я последний из этого мира, зеленого мира теплых оттенков!» Его вдруг охватила тоска по былому. Тоска, но не жалость к себе. Мир безжалостно сдвинулся с места, но его ноги сильны по-прежнему, и человек в черном уже близко. Стрелок задремал. Когда он проснулся, уже почти стемнело, а мальчик исчез. Стрелок поднялся, в суставах явственно хрустнуло, и подошел к двери конюшни. В темноте на крыльце постоялого двора мерцал огонек. Он направился прямо туда. Тень его, длинная, черная, растянулась в коричневатом свечении заходящего солнца. Джейк сидел возле зажженной керосиновой лампы. «Там в вазочке было масло, — сказал он, — но я побоялся зажигать огонь в доме. Все такое сухое. Ты все сделал правильно». Стрелок уселся, не обращая внимания на многолетнюю пыль, что взвелась у него из-под задницы. Отсветы пламени из лампы окрасили лицо паренька в нежные полутона. Стрелок достал свой кисет и свернул себе папиросу. «Нам надо поговорить», — сказал он. Джей кивнул. «Ты, наверное, уже догадался, что я преследую того человека, которого ты здесь видел. Собираетесь кукнуть его? Я не знаю, мне нужно заставить его кое-что мне рассказать. Может быть, даже заставить его отвезти меня в одно место». «Куда?» «К башне», — ответил Стрелок. Он прикурил, поднеся папиросу к носику лампы, и глубоко затянулся. Легкий ночной ветерок отнес дым прочь. Джейк смотрел на него, пока дым не растаял в воздухе. На лице его не отражалось ни страха, ни любопытства, и никакого, естественно, энтузиазма. «Стало быть, завтра я ухожу», — продолжал Стрелок. «Тебе придется пойти со мной. Это мясо еще осталось? Совсем чуть-чуть. А кукуруза? Немножко». Стрелок кивнул. «Здесь есть какой-нибудь погреб?» «Да», — Джейк поглядел на него. Зрачки его глаз вдруг расширились, производя впечатление странной хрупкости. «Нужно только потянуть за кольцо в полу, но я не спускался вниз. Я боялся, что лестница может сломаться, и я не сумею оттуда выбраться, и там плохо пахнет. Это единственное здесь место, где вообще как-то пахнет. Мы встанем пораньше и посмотрим там, нет ли чего, что могло бы нам пригодиться. Потом пойдем потихоньку». «Хорошо», — помолчав, мальчик добавил. «Хорошо, что я не убил вас, пока вы спали. Тут у меня есть вилы, и у меня была мысль, но я не стал этого делать, и теперь мне больше не нужно бояться заснуть». «А чего ты боялся?» Мальчик угрюмо взглянул на него. «Привидений. И что он вернется?» «Человек в черном?» Стрелок не спрашивал, утверждал. «Да, он плохой». «Это как посмотреть», — рассеянно отозвался Стрелок. Он поднялся и отбросил окурок на твердый сланец. «Я пошел спать». Мальчик застенчиво поднял глаза. «А можно я лягу с вами в конюшню?» «Конечно». Стрелок встал на ступеньках, глядя на небо. Мальчик подошел и стал рядом. Вон полярная звезда, вон Марс. Стрелку почудилось даже, что стоит только закрыть глаза, и он различит кваканье первых весенних лягушек, запах зелени и почти летний запах только что подстриженного газона, услышать, быть может, ленивое щелканье мечей, доносящееся из восточного крыла, в час, когда сумерки перетекают во тьму, и благородные дамы, одетые только в сорочки, выходят в парк поиграть в крикет. Он едва ли не воочию увидел Эйлин, как она нырнула в просвет в живой изгороди. Это совсем на него не похоже. Так много думать о прошлом. Он обернулся и поднял лампу. «Пойдем спать», — сказал он. Они вместе прошли через двор и вступили в конюшню. Следующим утром он обследовал погреб. Джейк был прав. Пахло там отвратительно. Какой-то влажный, гнилостный запах, как на болоте. После антисептической атмосферы пустыни и заброшенной конюшни, где не пахло вообще ничем, стрелку стало нехорошо. Голова закружилась, его подташнивало. В подвале воняло извечной гнилью, перегнившей капустой, турнепсом и картошкой, отрастившей длиннющие невидящие глазки. Однако лестница с виду казалась относительно прочной. Стрелок спустился. Пол в погребе был земляной. Стрелок выпрямился в полный рост, едва не задев головой потолочную балку. Здесь, внизу, все еще жили пауки, да жути громадные пауки с серыми в крапинку телами. Многие из них подверглись мутации. У одних были глазки на стебельках, у других по 16, не меньше, лап. Стрелок огляделся, дождавшись, пока глаза не привыкнут к темноте. «С вами там все в порядке?» — нервно окликнул его Джейк. «Да», — он сосредоточил внимание на дальнем углу, — «тут какие-то банки консервные. Подожди». Пригнувшись, он осторожно двинулся в тот угол. Там стоял ветхий ящик с отодранной стенкой. Консервы, как выяснилось, овощные, фасоль зеленая, бобы желтые и три банки тушенки. Он сгреб их в охапку, сколько смог унести, и вернулся обратно к лестнице. Поднявшись до середины, протянул банки Джейку, который встал на колени, чтобы было сподручнее их забрать. Стрелок отправился за остальными, а когда пошел в третий раз, он услышал какой-то стон откуда-то снизу, из-под фундамента. Он обернулся, гляделся во тьму и вдруг ощутил, как его окатило волной какого-то смутного ужаса, почувствовал слабость и отвращение одновременно, как секс в воде, одно тонет в другом. Фундамент был сложен из блоков песчаника, которые, должно быть, лежали ровно, когда эту станцию только построили. Теперь блоки эти располагались шатким зигзагом, этакими перекошенными углами, и поэтому стены казались покрытыми иероглифами, странными и бессвязными, и на месте соединения двух из этих невразумительных трещин текла тонкая струйка песка, как будто что-то пыталось прорваться с той стороны, со слюнявой, мучительную настойчивостью. Стон взвился пронзительной нотой, на мгновение затих, потом повторился и больше не умолкал. Он становился все громче и громче, пока весь подвал не наполнился звуком, отвлеченным провозглашением немыслимой боли и мучительного усилия. «Выходите!» — закричал Джейк. «Боже мой, мистер, выходите оттуда!» «Уходи!» — спокойно велел стрелок. «Выходите!» — снова выкрикнул Джейк. На этот раз стрелок не ответил. Правой рукой он расстегнул кобуру. В стене уже образовалась дыра размером с монету. Сквозь завесу подступившего страха стрелок различил звук удаляющихся шагов. Это убегал мальчик, Джейк. Потом струйка песка иссякла, стоны вдруг прекратились, однако остался звук ровного, хотя и тяжелого, дыхания. «Кто ты?» — спросил стрелок. Никакого ответа. И тогда Роланд вновь вопросил на высоком слоге, и голос его был исполнен, как встарь, громом уверенной властности. «Кто ты, демон? Говори, если тебе есть что сказать. У меня мало времени, мои руки теряют терпение». «Не торопись», — раздался протяжный, скомканный голос из стены. Стрелок ощутил, как сгущается этот кошмарный ужас, становясь почти осязаемым, плотным. Это был голос Элис, женщины, с которой они были вместе в Талли, но она умерла. Он сам убил ее. Он своими глазами видел, как она повалилась на землю с дыркой от пули как раз между глаз. Мир точно ухнул куда-то вниз. Все поплыло у него перед глазами. «Не торопись, стрелок, иначе рискуешь ты в спешке пройти мимо тех, кого предстоит тебе отобрать. Пока с тобой идет мальчик, человек в черном держит душу твою у себя в кармане. Что ты хочешь сказать? Объяснись!» Но дыхание замерло. Он постоял еще пару секунд, не в силах сдвинуться с места, а потом один из этих громадных серых пауков упал стрелку на руку и быстро взобрался ему на плечо. Невольно вскрикнув, стрелок смахнул паука и заставил себя подойти к стене. Ему не хотелось этого делать, но обычай был нерушим. Обычай не допускал снисхождения. Мертвые, они ко всему глухи, как говорится в старой поговорке, только трупам разрешено говорить. Он подошел к дыре, образовавшейся в стене, и ударил по ней кулаком. Песчаник по краям легко раскрошился, и даже не напрягая мускулов, стрелок просунул руку дальше в стену. И прикоснулся к чему-то твердому, в каких-то буграх и шишках. Он вытащил непонятный предмет наружу. Оказалось, что это челюстная кость, подгнившая вместе соединения верхней и нижней частей. Неровные зубы торчали в разные стороны. «Ладно», — произнес он негромко, небрежно засунул челюсть в задний карман и вернулся обратно к лестнице, подхватив неуклюже оставшиеся консервные банки. Люк он оставил открытым, солнце проникнет туда и убьет пауков. Джейк дожидался его посреди двора, съежившись на потрескавшемся раскрошенном сланце. Он вскрикнул, как только увидел стрелка, отступил на пару шагов, а потом бросился к нему со слезами на глазах. «Я думал, оно вас поймало. Что оно вас поймало? Я думал...» «Ничего у него не вышло». Стрелок крепко прижал к себе мальчика, ощутив на груди своей жар от его пылающего лица, горячие сухие руки, обнимающие его. Уже потом, вспоминая об этом, он понял, что именно в тот момент полюбил мальчугана. Само собой, так и было задумано. С самого начала это входило в планы человека в черном. «Это был демон?» Голосок звучал глухо. «Да, говорящий демон. Нам больше не нужно туда возвращаться. Пойдем». Они вернулись в конюшню. Стрелок скатал попону, под которой спал, умяв ее кое-как. Она была жаркая и колючая, но ничего больше не было. Покончив с попоной, он наполнил свои бурдюки из насоса. «Один бурдюк понесешь ты», — сказал стрелок Джейку. «На плечах, как факир носит змею, понял?» «Да». Мальчик взглянул на него с таким благоговейным трепетом и взвалил на плечи бурдюк. «Не очень тяжело?» «Нет, нормально». «Лучше скажи мне правду. Сейчас я не смогу перить тебя на себе, если ты схватишь солнечный удар». «Я не схвачу. Все будет окей». Стрелок кивнул. «Мы пойдем к тем горам, да?» «Да». Они отправились в путь под палящими лучами солнца. Джейк, голова его едва доставала стрелку до локтя, шел справа и чуть впереди. Завязанные сыромятными ремешками концы бурдюка свисали почти что до самых голеней. Стрелок нес еще два бурдюка, закинутых крест-накрест за плечи, и запасы провизии под мышкой, прижимая их к боку локтем.